Tak, jedna štedilčka. Na kurva. Tá, молоденькая. Как хочешь. Наливай. С лицером. Да, да вы посмотрите, как хохочет. Будущая мать. Почему будущее? У них теперь это рано. Это же не я спросить. Я как раз наблюдаю. Результат этого хохота. Володя, это вот это из детства дикота? Ага, она начальница. Ну, а где же наш диссертант? Руководителем поехал. За генералом, так сказать. За каким генералом? Ну, за руководителем. Я имею в виду Чехова. У него руководитель какой-то там известный профессор. А ты говоришь генерал? Генерал это в переносном смысле. Ну, я шучу так. Ну, ты тоже пошел. Шути с кем-нибудь, сострей чем-нибудь. Ну, чего сидишь, как? Мы немножко быть оживлены. Ну, не теряйся, я с тобой. Критикуй алкоголиков, например. Да что? Кузьма Егорович! Ты не находишь, что она слишком близко к микрофону поет? Накажу. По-моему, она сейчас его съест. А что, муж? Кого? А ты думал, а сейчас вообще мода такая, в самый микрофон. Черт знает, что за мода? Ну, ходишь с микрофоном, ходишь, поэт. Это Шаляпин без микрофона пел. Шаляпин. Шаляпин свечи гасил своим басом. А вот и диссертант наш. Фасоли? А со мной трек, наверное, с грехом пополам натянул. А фраер. Володя, откуда ты такие слова знаешь? Боже мой, выпивать с кем попало приходилось. Нахватался, так сказать. Ну, зачем сейчас за столом? Не надо. В честь свежеиспеченного кандидата салют! Товарищ профессор, ну как он там? Слово профессору. За здоровье наших дорогих дам. Маринаде. Тебе подать в маринаде? Не подай. Саша, подай-ка, пожалуйста, в маринаде. Что это там за гучки? А танцует-то ни к чему, а? Сергей уже отметил. Сергей уже отметил. Танцует. Подожди, он сейчас сам танцевать пойдет. Правда, Сергей? А что можно? Неисправимый человек удружит. Так, позвольте. Товарищи, за дам мы уже выбили. Это правильно. Но все-таки мы собрались здесь сегодня не из-за дам. Да, конечно. Мы собрались сегодня приветствовать нового кандидата, нашего Вячеслава Александровича. Попросту нашего Славу. И позвольте мне тут сегодня скаламбурить. Слава нашему Славе! Так, товарищ, я не все. Так, мы надеемся, Слава, что ты нас, так сказать, не подведешь в своей дальнейшей деятельности. Вот. И позвольте еще, товарищи, приветствовать, поздравить, так сказать, руководителя, который направлял, так сказать, и всячески помогал. На вас, товарищ профессор. Спасибо. Спасибо, спасибо. Что ж, не звонит? А? Ну что, плачь? Не звонит, мол. Чего? Нет, не надо. Ты? Немножко. Я звонил, у тебя же никого на месте нет. Я виноват, что меня нет на месте. Ну, так позвонил бы хоть я-то на месте. А я звонил вам, Кузьма Егорович. А? Я говорю, звонил вам. Ну, если ты, а че звонил? Да так, хотел это. Ну как? А где бываешь? Командиров, что ли? Командиров. Ну, как? Ничего? Ничего. Мы долго тут будем? А что? Да ничего, просто спросила. Не нравится, что ли? Нравится. А я ж думал, тебя перевели куда. Куда меня не перевели? Да мы повысили его, что ли. Дожидайся, повысили. Скорее повесят. Ну? Товарищи, давайте предложим нормальный, хороший вальс. Ну что они, честно говоря, неприятно даже смотреть. В чужой монастырь Таисия Григорьевна со своим уставом не ходят. Почему не ходят? Мы же в своей стране, верно же? Давайте попросим сыграть. Это очень неправильное суждение. Хорошо танцуют, ну чего? Был бы я помоложе, пошел бы тоже подергал. Именно подергался. Разве в этом смысл танца? Ну а в чем? Красоте. Ну а что такое красота, а, Таисия Григорьевна? Если вы находите, что, допустим, вот этот виноград... Подождите, подождите вы, Владимир Николаевич. Нет, Алексей Павлович. Вы что, не согласны со мной? Согласен, согласен, Таисия Григорьевна, согласен. Ну, конечно, в красоте. Ну, в чем же еще? Ну, пойдем так. Ну, подождите. Неловко поймут, как поздно. Володь, ну, пойдем домой, я прошу тебя. Подожди секундочку. Друзья, друзья! Одну минуточку, друзья. Давайте организуем современную нашу летку Енку в пику этим, понимаете? Ну что не вам, ну что люди танцуют? Нет, мне это обязательно надо помешать. Да, вот это не меня. Ах ты, Володя, ты что это? Какие мы все воспитанные, но слегка нервные. Даже зубы из-за этого потеряли. Да, Таисия Григорьевна? Володь, а? Избитанные, но слегка нервные, точно? Нет, нервные, говорю все. Да вы не смотрите на меня, не смотрите на меня таким крокодилом-то, а? Я ж не в детсадике, верно? Что с тобой? Да ладно. Зачем надо было так уходить? Да помолчи ты. Ну ладно. Ну не сердись, ладно. Ну чего ты так на них? Да в гробу я их видел всех.